Независимая жизнь инвалида. Инвалид действительно сильно зависит от других. И многих это удручает даже больше, чем все прочие неудобства, связанные с инвалидностью. Здоровому человеку и в голову не приходит, какое это счастье, независимость, встать, выйти на улицу, купить пакетик сока или пирожок, вернуться домой и никого ни о чем не просить. Движение за независимую жизнь инвалидов возникло в США в 1950-е годы. Нора Гросс, медик-антрополог, считает, что оно возникло в последние годы эпидемии полимиелита, когда организация «Марш 10 центовиков» начала оплачивать больным, перенесшим полиомиелит и утратившим подвижность, приспособления для дыхания, услуги сиделок и помощь на дому. Тогда многие люди, прежде вынужденные жить в специальных учреждениях, смогли покинуть больницы и вернуться домой. Они стали жить со своими семьями, ходить в школу. В те времена детям-инвалидам и их родителям часто приходилось бороться за самые элементарные права. Например, Департамент трудовой реабилитации Калифорнии признал Эда Робертса слишком тяжело больным и потому неспособным работать, а впоследствии Эд Робертс сам возглавил это учреждение. Штат Нью-Йорк отказал Джуди Хьюман в праве преподавать в школе только потому, что она пользовалась инвалидной коляской, а сейчас Хьюман возглавляет отдел специального образования Департамента образования США. Первые лидеры движения за права и независимую жизнь инвалидов – люди, которые перенесли полиомиелит. Хотя считается, что движение независимой жизни зародилось в Калифорнии, в Беркли примерно в это же время в нескольких городах Америки возникло несколько аналогичных программ. В 1960-е целая группа студентов-инвалидов посещали университет в Иллинойсе и жили в оборудованном для них здании. В 1970-е в Бостоне студенты-инвалиды приспособили для себя крыло старого общежития. Примерно в то же время группа молодежи с ограниченными возможностями решила покинуть реабилитационный центр в Хьюстоне. Выбор у них был невелик – либо переехать в интернат, либо вернуться к родителям. Они организовали что-то вроде коммуны, где вместе учились жить самостоятельно. В нашей стране это движение началось сравнительно недавно, но уже есть десятки организаций инвалидов, которые учатся отстаивать свои права.